Повод к вызову скорой помощи – отравление. Отдельная тема для обсуждения – отравление детей. Это очень опасное явление. Вокруг нас гигантское количество различных веществ. Лекарства, косметика, бытовая химия, различные газы, которые могут привести к отравлению. Мы все к ним привыкли и не воспринимаем как нечто опасное. Но когда дома появляется ребенок, наша задача – обеспечить его безопасность. Дети раннего возраста, как только начинают ползать, активно изучают окружающий мир. Одним из наиболее мощных источников информации о предмете является вкус. Поэтому малыш обязательно все тянет в рот и пытается разгрызть или проглотить. В этот период встречаются отравления бытовой химией, которая может стоять в ванной комнате. Отравление лекарствами возможно в случае, если родители грубо пренебрегают правилами безопасности, и ребенок имеет к ним доступ. Либо случайно роняют блистер с таблетками на пол. Основной мотив ребенка – любопытство. Наибольшее количество отравлений встречается в возрасте от 3 до 7 лет. Дети в этом возрасте уже мобильны, могут открывать ящики с несложными замками. Лет с 5 уже нет проблемы поставить стульчик и дотянуться до верхнего ящика, где хранится запас бабушкиных лекарств. А уж отодвинуть щеколду, закрывающую шкафчик, в котором хранятся моющие средства, вообще не проблема. Основные мотивы. Любопытство. Таблетки яркие и цветные. Моющие средства интересно пахнут. Игра. Видит, как мама, папа, бабушка принимают таблетки. И повторяет. Есть может как сам, так и кормить других детей. Дети школьного возраста обычно не покушаются на стиральный порошок. Но у них появляется тяга к взрослой жизни. Особенно в период полового созревания начинается эмоциональная лабильность. Ссоры с родителями и несчастная любовь, которые могут стать причиной депрессивного расстройства и суицидальных попыток. Употребление веществ, изменяющих сознание. Алкоголь, наркотики, токсичные соединения, лекарства. Суицидальные попытки. У детей чаще демонстративные. Случайное отравление. Емкость без маркировки перепутал с водой, лимонадом. Любое отравление или подозрение на него – повод для вызова скорой помощи. Расскажите, что случилось, и следуйте инструкциям диспетчера. Когда коллеги приедут и сделают все, что от них зависит, чтобы спасти маленького пациента, самое главное, чем вы можете в этой ситуации помочь, максимально четко ответить на три главных вопроса, от которых будет зависеть тактика. Когда – точное время. Чего – конкретное вещество, лекарство. И сколько – в штуках, граммах, упаковках. Например, мама заходит в комнату и застает чадо за поеданием или игрой с таблетками. Первая реакция – ругать, кричать, паниковать. Действия интуитивные и понятные, но когда мы начинаем спрашивать ребенка, сколько он съел таблеток и съел ли вообще, ребенок может сильно напугаться. Ему уже будет бесполезно объяснять, что нужно говорить правду. Он начнет скрывать и занижать истинное количество из-за страха, что мама наругает. Другая ситуация. Родители не заметили, что ребенок что-то съел. Появляется необъяснимая слабость, нарушение речи, координации или вовсе потеря сознания. Происходит рвота. Рвотные массы имеют резкий необычный запах, странные примеси и цвет. Нужно подумать о том, что ребенок мог чем-то отравиться. Быстро осмотреть жилище на предмет потенциальных источников, пустые блистеры от таблеток, пустые или вскрытые флаконы, и обязательно собрать рвотные массы для бригады 03. Если не удалось найти источник, запах и вид рвоты может подсказать бригаде, с чем мы имеем дело. В любом случае рвотные массы вместе с пациентом едут в больницу для анализа в лаборатории. Первое и главное, что должна сделать бригада 03 на отравлении – промыть желудок. Для этого используется зонт и холодная питьевая вода. Зонт у нас есть, а вот воду придется добыть на месте. Чтобы не терять драгоценное время, ее стоит приготовить заранее. Для взрослого 15 литров, для годовалого ребенка 5 литров. С большим запасом. В зависимости от конкретного вида отравления, ваши возможные действия до приезда бригады могут сильно отличаться. При одном нужно вызывать рвоту, при другом категорически нельзя. Поэтому конкретные действия должен продиктовать по телефону диспетчер или дежурный врач отделения 03. Немного частных примеров. Разберем лекарства и субстанции, которые можно условно считать безопасными. Гомеопатия. Особенно классическая. В высоких разведениях. Там нет ни одной молекулы действующего вещества. И принцип действия основан на волшебстве. Поскольку магия запрещена за пределами Хогвартса, Бояться передозировки тем, чего нет, бессмысленно. Немного другая история с фитопрепаратами. Можно назвать не настоящей гомеопатией. Тут нужно читать инструкцию. В большинстве случаев там написано: случаи передозировки не зафиксированы, но бывают исключения. Энтеросорбенты. В случае передозировки грозит усиление побочных действий, например, запор. Такую ситуацию условно можно считать безопасной. Витамин С или аскорбиновая кислота. Считается, что водорастворимыми витаминами крайне сложно отравиться. Тем не менее, такие случаи зафиксированы. Как острого, так и хронического отравления. Не допускайте превышения рекомендованных дозировок. Из бытовых вещей условно безопасными можно считать силикагель и кошачий наполнитель. Отравления они вызвать не могут. Но при поедании в большом количестве возможна острая кишечная непроходимость. Опасные субстанции. Таблетки. Особенно опасны препараты, влияющие на сердечную деятельность и артериальное давление, в том числе знаменитая НОШПА. Симптомы отравления в зависимости от препарата будут меняться. Их можно прочитать в инструкции в разделе «Передозировка». Там же можно найти информацию о наличии антидота. Общие рекомендации. Попытаться вызвать рвоту, надавить на корень языка. Постараться успокоить ребенка и успокоиться самим. Выполнять команды диспетчера 03. Заготовить воду для зондового промывания. Встречать бригаду. При потере сознания положить ребенка на бок. Следить, чтобы не захлебнулся рвотой. Нельзя. Поить и кормить. Это может ускорить всасывание из желудка. Промывание желудка ресторанным способом не рекомендовано. Только зонд. Перманганат калия или марганцовка. Особенность в антидоте. Лимонный сок или аскорбиновая кислота. Коллеги утверждают, что при своевременном приеме может спасти ребенка. Кислоты. Аккумуляторный электролит. Уксусная эссенция. Это даже не совсем отравление. Можно говорить о химическом ожоге слизистой. Только зондовое промывание. Нельзя вызывать рвоту. Нельзя использовать соду для гашения кислоты. Если дома есть дети, обязательно проанализируйте, где лежат лекарства и средства бытовой химии. Нет ли возможности у маленьких детей получить к ним доступ? Объяснили ли вы более старшим детям опасность игры с лекарствами? С подростками сложнее. Если вы видите, что ситуация выходит из-под контроля, стоит пообщаться с семейным психологом.